Вставлять новое дно надо не до конца, оставить полоску жести, которую надо загнуть вовнутрь и обнять бортик днища. Закончив первое изделие, Карл показывает его другу. Тот заставляет его сплющить получившийся шов, прибить его ко дну. Тогда точно не отвалится, поясняет Фридрих. Михич особого внимания на них не обращал, грохотал своими молотками, изредка привлекая на помощь Фридриха. Карл не вникал, что они там отковывали. Какие-то скобы, костыли. Жестяные работы Карлу понравились. Начиная с третьего ведра, он работает, почти не задумываясь, и к концу дня кучу дырявых ведер сменяет стопка отремонтированных. Когда они прибирались в кузне в конце дня, Карл слегка потряхивал правой рукой, гудящей с непривычки. К ним заглядывает Егорыч. А во, восхищается Аберхаупт и говорит что-то непонятное, но по тону одобрительное. Вы прямо стахановцы. Он вознаграждает их пачкой русских папирос. Карл не курит, поэтому Фридрих забирает их себе. С меня сахар или белый хлеб, выменю, отдам. Ощущая приятную усталость, друзья возвращаются в казарму. Обед им привозили на телеге. Удивился Карл такому обслуживанию, а Фридрих посмеялся его удивлению. Всем развозит, не принимая это за особую заботу. Собирать всех на обед в одно место – огромная потеря времени. Многие ведь работают за несколько километров от деревни. Легче им обед привезти, чем приводить или привозить в казарму. Гляди-ка, Карл немного удивляется такой разумной постановке дела. Не все русские делают через левую пятку. Когда они приходят к казарме, радостной вестью встречают их комрады. Герр-майор сегодня не приедет. Не будет этого садиста и завтра. Карл вместе со всеми испытывает головокружительную эйфорию. Господи, возводит очи к небу Фридрих. Спасибо тебе за два счастливых дня. Вокруг веселый оживленный гомон. В казарме почти никого нет, все на улице. Любуются солнечным вечером, сидят кружками, обсуждают новости. Счастье добавляет лень конвоиров. Так-то они должны погонять роту на вечерней прогулке, заставляя горланить ненавистный коммунистический марш. Ограничиваются построением, перекличкой и дружным выкриком «Гитлер капут!» и «Да здравствует Сталин!» и даже не ругают за недостаточную громкость. Перед вечерним построением Фридрих приносит Карлу изрядный кусок рафинада. Жить можно и в плену. Герр-майор приехал только в среду, 4 августа, понедельник, время 09:30, США, Вашингтон, Белый дом. Давайте вы начнете, Джордж. Президент решает начать с представителя военных. Все остальные, которых всего двое, Донован и Гопкинс, молча соглашаются. Генерал-маршал подходит к занавешенной крупной карте, одергивает шторку. В целом можно решить, что начало войны для Германии складывается удачно. Генерал водит указкой по карте западных областей СССР, где обозначены линии фронта. Немцы легко выбили русских из Литвы. Это одна из прибалтийских стран, сильно продвинулись на Украине. Здесь на юге им удалось оккупировать до 40% от всей территории Украины. Таким образом, группы армий Север и Юг достигли впечатляющего результата. Без сомнения, это можно считать успехом. Это и было бы успехом для Германии и катастрофой для России, если бы так же легко немцы взяли бы Белоруссию. Генерал обвел указкой овальную область на карте, но группа армий «Центр» будто в скалу уперлась. А что там произошло в Литве и Украине? Рузвельт положил одну руку на свой любимый письменный стол и теперь вертит в руке авторучку. Они все сидят за столами и столиками, так удобнее манипулировать документами. На севере от Белоруссии в Литве фронт русской армии обвалился почти мгновенно. На юге, Украине, русские войска, более многочисленные, чем в Литве и Белоруссии, еще посопротивлялись несколько недель, но в итоге были разгромлены, хотя и не совсем. Вмешался генерал Павлов, тот самый командующий в Белоруссии. Он подверг коммуникации группы «Юг» массированным бомбежкам, оспорил у Люфтваффе господство в воздухе и часть уже оккупированной территории вернул. Маршал обрисовал небольшой кусочек уже захваченной Украины. Затем указка поднялась выше. То же самое он сделал на севере. Отнял у немцев сравнительно небольшую территорию, занятой ими Литвы. Тем самым он ясно дал понять немцам, что не собирается отсиживаться у себя в Белоруссии. Подытожьте, Джордж, просит президент. Выводы мы делаем такие. Катастрофа, в которую могли попасть русские, не произошла. Напротив, немцы попали в сложное положение. Им надо либо быстро разгромить Павлова, либо организовать линию фронта очень сложной формы. К тому же она будет в два раза длиннее, чем на начало войны. У Германии большая армия, Есть союзники, но вряд ли их генштаб планировал линию фронта такой грандиозной протяженности. Какие потери понесли русские? Рузвельт хочет прояснить обстановку до конца. Немцы в своих газетах утверждают, что не меньше полумиллиона. Врут, негромко вставляет Гопкинс. Даже если не врут, продолжает маршал, этого мало. Продвижение войск остановлено. Немцы не могут наступать, оставляя в тылу миллионную группировку войск, вооруженную до зубов. Значит, советы успеют провести мобилизацию и относительно быстро удвоят численность своих войск. До начала войны в регулярной русской армии служили 5,5 миллионов человек. Маршал кивает на Гопкинса. Многие данные, которыми он сейчас оперирует, в Клювике принес из Москвы именно Гарри. Пусть останется 5, Сталин мобилизует еще столько же, и перед немцами встанет огромная русская армия, в 2 раза большая по численности. Причем не только в живой силе, самолетов и танков у русских тоже больше. Какова численность немецкой армии? Англичане говорят, что Гитлер выставил против России 3,5 миллиона солдат, плюс румынская, венгерская и финская армии. Всего свыше 4 миллионов. Русские могут позволить себе платить за каждого убитого немецкого солдата 2 своими, задумчиво произносит Рузвельт. Сталин утверждает, что потери примерно 1:1 в пользу немцев, замечает Гопкинс. А у генерала Павлова, точно неизвестно. По косвенным данным можно судить, что соотношение потерь личного состава. Гарри явно цитирует, обычно он так не говорил, у Павлова примерно 2:1 в его пользу, не меньше. По каким косвенным данным? Рузвельт вникает в дело скрупулезно. Санитарные потери Павлова около 30 тысяч, при этом у него в плену 15 тысяч немецких солдат и офицеров. Еще примерно 6 тысяч они похоронили на своей территории, когда уничтожали вторгнувшиеся войска, докладывает Гопкинс. Опыт последних войн показывает, что число раненых в 2-3 раза больше убитых, добавляет маршал, а число пленных при наступательных боях не более половины от количества убитых. Можно оценить безвозвратные потери немцев не менее 50 тысяч человек. В боевых действиях против Павлова, талантливый генерал, роняет президент. Итак, как вы спрогнозируете дальнейшее развитие событий, Джордж? Немцы попытаются уничтожить группировку Павлова и смять его фронт. Это может у них получиться, но, несомненно, Павлов заставит их захлебываться собственной кровью. В лучшем для немцев случае, после уничтожения войск Павлова, они выровняют фронт к зиме, но больше ничего сделать не успеют. Надо еще учитывать климатические условия, мистер президент. В сентябре-октябре начинается сезон дождей, а дорог с твердым покрытием в России не так много. Тяжелая техника увязнет. Сталин утверждает, что немцы не готовы воевать в зимних условиях, вмешивается Гопкинс. Англичане подтверждают, подкрепляет Донован. А за зиму Сталин укрепит свою армию, вооружит ее, и она станет немцам совсем не по зубам, резюмирует Рузвельт. Война примет характер затяжной, а у России ресурсов больше, и станет еще больше, добавляет Рузвельт после паузы. Мы им поможем. Гарри, ты что-нибудь добавишь? Коротко, русские уверены в победе. Гопкинс хотел встать, но президент делает запрещающий знак рукой. Сталин и его люди спокойны и невозмутимы. Они утверждают, что Гитлер протянет не более 1,5 лет. Мобилизация в России идет полным ходом, промышленность переведена на военное положение. Нам надо спешить, друзья мои, заключает Рузвельт, слегка хлопая рукой по столу. Иначе Россия расправится с Гитлером в одиночку. Гарри, форсируй переговоры по ленд-лизу с русскими. Мы дадим им все, что они попросят. Билл, какие новости от наших островных друзей? Одна тема закончена, можно послушать Донована, а Гопкинса оставить на десерт. Хотя он главное сказал, но о мелочах тоже забывать никогда нельзя, решает президент. Примечание. Рузвельта все знают. Г. Гопкинс, его личный и ближайший помощник, недавно вернулся после встречи со Сталиным. Сталину он понравился. Донован, шеф информбюро, ставшим предтечей разведки США. До этого момента внешней разведки у США не было. Д. Маршал, начальник штаба армии США, советник президента. 30 июля, среда, время 17:35. Клуб колхоза «Красный Октябрь». Один из непреложных и неприятных законов состоит в том, что счастливые дни когда-нибудь заканчиваются. Правда, есть и обратная сторона. Несчастная полоса тоже не бесконечна. Но сейчас они вступают в черную полоску. Не только Карл это ощущает, все чувствуют, даже пронырливый помощник фрица, Алекс Кунстман, монументально полный с круглым и постоянно доброжелательным лицом. Чистокровный ариец, судя по всему, кроме поведения, кое-какими особенностями напоминающего неистребимое еврейское племя. Колонной по одному под привычным приглядом автоматчиков они входят в бревенчатый многооконный клуб. Вход под боковым приветливым фронтоном, через широкое крыльцо, больше напоминающее веранду. Место для регулярных вечеринок местной молодежи. Через 5 минут вся рота рассажена по скамьям перед сценой. Легкий гул, который всегда сопровождает достаточно большое количество народа в одном месте, мгновенно меняется на глухую тишину, когда на сцену выходит герр-майор со своим помощником и становится за трибуну. Стихают все не просто так. Настроение у всех падает до точки замерзания, тут не до разговоров. Конвойные автоматчики, стоящие у стены, замолкают из чувства дисциплины, вряд ли из солидарности. Это их сейчас начнут морально насиловать. Конвойники же, как давно подозревает Карл, воспринимают эти собрания как бесплатный концерт. Карлу кто-то рассказывал, что в средние века народ очень любил публичные казни преступников и веселился, глядя, как отлетают головы и другие части тела и как смешно дрыгаются тела на виселице. Что-то такое проглядывало и в поведении русских солдат. Одно слово – варвары. А работать-то как интересно. Они с Фридрихом и Михеичем реанимировали подбитый танк Т-1. Им неплохой экземпляр приволокли, со стасильным мотором. Пробитую башню сняли, она вообще не нужна. Егорич обещал автомобильное стекло найти и газосварку подвести. Аберхаупт хочет сделать трактор, их русским очень не хватает. Техническая задача увлекла Карла не на шутку. Про Фридриха и говорить нечего. Он привлек еще 5, худощавого невысокого светло-рыжего парня, что служил механиком-водителем танка, чешского ПЗ-38Т. Фрицы, Гансы и прочие Зигфриды, герр-майор начинает со стандартного приветствия, которое его помощник не переводит. И так все понятно. Довожу до вашего сведения, что ваш доблестный трудовой батальон успешно борется за почетное право именоваться. Майор делает паузу, давая помощнику время перевести. 8-м трудовым батальоном имени Розы Люксембург. Торжествующий возглас герр-майор сопровождает жестом фокусника, показывая красный треугольник вершиной вниз. Карл делает каменное лицо, народ перешептывается, не все знают, что за баба такая, Люксембург, и он не знает. До Карла доносится еврейка, коммунистка. Шашейся, удвойте усилия, чтобы победить в социалистическом соревновании среди трудовых пролетарских батальонов, и этот вымпел и гордое звание будут ваши. Герр-майор немного ждет и хмурится. Я что-то не поняла, где бурные аплодисменты, выражающие неподдельную радость. Грозно вопрошает герр-майор через свой рупор в лице оберст-лейтенанта. Вся рота тут же начинает бить в ладоши. Все знают, что будет, если герр-майор впадет в гнев. Куда там до него гестапо? Те по одному человеку наизнанку выворачивают, а этот за полчаса из всей роты половину крови выпивает. Упырь большевистки. То-то же, бурчит герр-майор. Время от времени Карлу чудится, что его помощник несколько вольно переводит своего начальника. Уж больно у него вид веселый. Ехидные улыбочки конвойных привлекают внимание герр-майора. А вы там чего веселитесь? Эти слова Карл понимает через раз, но общий смысл доходит. Вот следующее не очень. Материалы 18-й партконференции ВКПБ хорошо изучили. Герр-майор, уже на радость комрадам, вперяет грозный взор в солдат. Я проверю. Веселый вид конвойных как волной смывает. Отдельно добавлю, продолжает герр-майор, политотдел фронта, как в целом, партия и правительство, всегда сочетают моральное и материальное стимулирование. Победителей соцсоревнования премируют новым обмундированием, у нас много вашей фашистской амуниции. Будет выдан дополнительный праздничный паек. Готовится еще одно решение. Возможно, оно будет принято, и вы первыми начнете получать денежное довольствие советскими деньгами. И сможете их потратить в наших советских магазинах. Комрады переглядываются. Все-таки в самом гадком человеке или явлении, лично Карл не знал, к какой категории отнести герра-майора, бывает что-то хорошее. Есть у меня для вас еще один подарок, с искренним восторгом говорит герр-майор. Вместе с остальными комрадами Карл каменеет в ожидании. Он с огромной тревогой улавливает в улыбке помощника герр-майора какую-то особую глумливость. На последующих словах с трудом сдерживает стон. Наконец-то я достал капитал Карла Маркса на немецком языке. Герр-майор потрясает книгой и рявкает. Бурные аплодисменты где? Старший лейтенант откровенно прыскает от смеха, но быстро справляется с собой. Конвойные дисциплинированно молчат, но лица у них почему-то делаются багровыми. Карла толкают в бок, и он присоединяет свои усилия к бурным аплодисментам. Из клуба все комрады выходят, слегка пошатываясь. После ужина их ждет вечерняя прогулка, и герр-майор потребует полной отдачи при исполнении тошнотворной коммунистической песни. Карл не знал, каково русским солдатам в немецком плену, но был уверен, так изощренно над ними не издеваются. Проклятая азиатская изощренность в пытках. 30 июля, среда, время 07:15. Примерно 5 км строго к западу от ОС, Свирь, около 25 км к юго-западу от колхоза Красный Октябрь. Из небольшой рощи на пологом пригорке выходит несколько человек в форме РК. Перед ними в полукилометре небольшая речушка, которую только курица вброд не перейдет. Все трое вооружены автоматами. Один из них, с тремя кубиками в петлицах, снабжен планшетом. Вот здесь и расположитесь, товарищи сержанты. Там и там, старший лейтенант показывает рукой места, где, по его мнению, должны разместиться его подчиненные. Пойдемте, посмотрим поближе. Троица идет к речке, забирая вправо. Командир по дороге инструктирует. Ближе 300 метров к речке не располагаться. Надо дать противнику преодолеть ее и скопиться на нашем берегу. А если нас обнаружат, спрашивает сержант, который старший. Второй просто сержант. Немцы могут разведку вперед пустить. Могут, соглашается командир. И саперов могут. Вам ничего не надо делать, вас прикроют. Если вас все-таки обнаружат, открываете огонь по всему, что движется, и уходите. На колесах, или на своих двоих. Второй сержант не остается в стороне от разговора. Я тебе сейчас взыскание повешу, строжает командир. Планируешь ценную боевую технику бросить? Технику могут повредить, не пугается сержант, спускаясь к воде и снимая сапоги. «Ты куда?» – спрашивает командир уже раздевающегося сержанта. «Вы ж сами сказали, что где-то здесь брод. Проверю». Сержант идет по пояс вдоль берега и через 30 метров ему становится по колено. Речка в этом месте разливалась до колоссальной ширины в 10 метров. Становится понятно, где брод. Хотя и так можно заметить по коровьим следам, но проверка лишней не будет. «Дно мягкое, илистое», — докладывает сержант, выжимая трусы и начиная одеваться, техника может увязнуть. Они могут жерди или досок накидать, командиры обязаны уметь думать за противника, а перед этим — соломы, и пойдут аки по суху, замечает старший сержант. «Понятно, что пойдут именно здесь», — решает командир. «Но зря ты дальше не проверил, Егоров. Там русло сужается, товарищ старший лейтенант», — отмахивается сержант. Напяливая гимнастерку, сразу можно сказать, что глубже, если только искупаться. Через полчаса, бродя вдоль берега, находит первое удобное место, заметив его издалека. «Смотрите-ка, там вроде небольшая ложбинка, все трое идут в ту сторону. Хорошее место», — решает командир, — «грунт отвозить не надо. Подкопайте, обровняете, замаскируете, и в трех шагах вас не заметит». Через полчаса в этом месте копались четверо во главе с сержантом, командиром зенитного расчета, под маскировочным куполом. Верхний слой грунта с травой бойцы срезают пластами и откладывают в сторону. В обнажившемся черноземе вырывают коробку глубиной 1.5 метра. На такую глубину копать не надо, в чем и удобство. Ложбинка почти на метр ниже окружающего луга. С тыльной стороны, противоположной от речки, делается пологий съезд. «Может, не будем дорожку делать, товарищ сержант», просит один из красноармейцев, как и все, поблескивая капельками пота на голом торсе. «Хочешь, чтобы тебя по следам обнаружили? Я в отличие от тебя хочу еще пожить и кучу фрицев под дерну ложить», — хмыкает сержант. «Да встанет трава, ничего видно не будет», — горячится боец. «Через пару суток, может, и встанет», — философствует сержант. «А через пару часов, они что, через 2 часа подойдут?» Боец переполняется скепсисом и кивает в западную сторону. «Далековато они еще». Судя по временами доносящейся канонаде до фронта действительно не меньше 80 километров. А разведка? Сержант кривится от недомыслия подчиненного. «Хороший ты наводчик, знобин, но тупой. А про авиаразведку ты тоже ничего не слышал? По уму мы вообще-то ночью должны все делать. Просто неуспеваемый звук мотора ночью далеко слышен. Не топчи траву, охламон!» — покрикивает сержант на все того же знобина. «Всему этих рядовых надо учить. Притоптанную траву наметанный глаз тоже заметит». И все, плакала вся маскировка. Бойцы при участии сержанта, Никитин никакой работы не чурался и большого начальника из себя никогда не строил. Они начали делать дорожку к роще метров за 80, где стояла их СУ на базе Т-26. Сержант время от времени перекладывал шест длиной на ширину колеи, на ширину гусениц, чуть больше, двумя полосами под гусеницы, они срезали дерн и откладывали в сторону. Пройдя несколько метров, возвращались и клали его на место. Полностью дорожку освободят только перед самым заездом установки в гнездо. Потом обложат ее частично дерном с травой, частично просто пучками травы на куске маскировочной сетки. Они дошли до половины, когда их позвали на обед. С аппетитом уминая борщ, один из бойцов задумчиво говорит: «Работай я также дома, меня бы давно в передовики записали и в партию приняли». «Ага», соглашается ехидно Злобин, и медаль за трудовую доблесть на широкую грудь прикрутили. «А ты откуда, Паш?» «Паша Ковалев, пожалуй, чуть покрупнее широкоплечего Злобина, невозмутимый флегматик, отвечает только после порции вкусного борща. Курские мы, это вы мужики хватские, семеро одного не бойтесь». Злобин уже опустошает второе, которое сегодня, на радость бойцам, на вермишели, а не перловки. «Это вятские, у нас соловьи на всю Русь знаменитые», отвечает Паша, когда собеседник уже теряет интерес к теме. Сержанта эти сцены веселят до упаду. Подчиненного, который любит подначивать сослуживцев, время от времени надо ставить на место. И за что еще ценил сержант своего наводчика, тот был не обидчив. «Всегда ты меня веселишь, Знобин, когда Ковалева засмеять пробуешь. У тебя такое лицо глупое», когда он на твою шутку через полчаса отвечает: «Ты-то давно сам забыл, о чем речь, как в анекдоте». «Каком?» Тут же оживляются все и в особенности Злобин, который уже вытряхнул в рот ягодки от компота. «Едет на телеге семья эстонцев», начинает сержант, «отец и два взрослых сына. Один парень глядит на небо и говорит: скоро дождь начнется». Через полчаса второй сын отвечает: «Не, не начнется». Еще через полчаса отец делает замечание: «Не ссорьтесь, горячие эстонские парни». Бойцы заливаются смехом оба. Через пару минут к ним присоединяется Ковалев. Веселая парочка хохочет уже над ним. «Паша, врешь ты все», толкает его в плечо Знобин. «Из Эстонии ты, а не из Курска». «Из Курска он из Курска», заливается смехом сержант. «Будь эстонцем, он бы через полчаса засмеялся». Дав подчиненным 20 минут отдыха после обеда, сержант снова гонит свою команду на земляные работы. После обеда хорошо бы сиесту организовать, как итальянцы, или тихий час, как в пионерлагере, но здесь вам не тут, здесь армия, к тому же в состоянии войны. Так что, вперед и галопом, заканчивает краткое внушение сержант. Ведро пота заменяет пролитый в бою литр крови. Так наш генерал говорит. К ужину доблестный зенитный расчет заканчивает все работы. Зенитка в гнезде замаскирована, на дорожке восстановлен травяной покров, ни одна разведка не обнаружит, пока не наступит на пушку. «Ты говоришь, работать тебе тяжело», пеняет Знобину сержант, «а вот сейчас узнаешь, почем фунт настоящего лиха». Все сидят в гнезде в небольшом закутке сзади под маскировочной сеткой, густо украшенной пучками травы. Вернее, лежат и полулежат на густом слое пахучей травы и веток. Не на голой же земле им спать. Сбоку в гнезде ближе к переду ниша для известных дел, свойственных всем живым организмам. Почти автономный схрон они выстроили. «Что за лихо?» – настораживается Знобин. «Теперь мы 2 дня будем сидеть тут, ждать и не высовываться. А горячие обеды?» «Переходим на сухой паек», – сержант хлопает рукой по рюкзаку. Знобин морщится. Поесть он тоже любил. «И на кой хрен это все? Танкоопасное направление», – неожиданно быстро реагирует Ковалев. Знобин, ошарашенный небывалой скоростью реакции товарища, глядит на него молча. «Приукрасил товарищ Сталин. Реально вряд ли меньше, чем 2-1 в пользу немцев. Потери в Прибалтике – не менее 70 тысяч, на Украине – не менее 100 тысяч, плюс 30 тысяч у Павлова. Суммарно усилиями всех фронтов – 1060-70 на Западном фронте, 30-40 на остальных, вермахт понес санитарные потери примерно в 100 тысяч. Хотя Геббельс, конечно, врет намного круче. Окончание главы 2. Глава 3. Бои местного значения. 13 августа. Среда, время 17:15, местечко Мадана, штаб Северо-Западного фронта. «Хорошо, что мне вас сразу не подчинили», откровенничаю в кругу штабных офицеров. Кроме трех высших командиров, начштаба, комфронта и корпусного комиссара, Здесь начальники всех служб. Считаю, мне крупно повезло с Ватутиным. Надежный начштаба, половина успеха в любом деле. А сделать предстоит много. Николай Федорович, круглолицый и добродушный с виду мужчина, входит в число самых прославленных генералов Великой Отечественной. Вернее, войдет. В послезнании есть огромное преимущество до сих пор, несмотря на то, что вся схема войны безвозвратно ухнула в тартарары. Товарищи, обращаюсь ко всем. Наверняка вы думаете, что мне повезло, что у меня была какая-то палочка-выручалочка или командиры подобрались сплошные таланты и гении военного дела. Все не так, товарищи. Мы начали готовить свои войска к военным действиям за 4 месяца до войны, и до сих пор не останавливаем обучение. Боевые действия – это тоже учеба, в котором немцы – наши жестокие и требовательные учителя. Помещение вроде просторное, это учительская бывшей гимназии, но не рассчитанное на такое количество крупных и важных мужчин. Тесновато. На первый взгляд странное ощущение, помещение не маленькое, локтями не толкаемся. Думаю, дело в генеральских чинах. Каждый большой начальник распространяет вокруг себя ауру власти, которой тоже нужно место. Поэтому и ощущение тесноты, что нас, генералов, здесь много. Если говорить коротко, то мы сумели приблизить армию мирного времени максимально близко к режиму воюющей армии. Но, поднимаю многозначительно указательный палец, мы обучали войска все-таки в мирное время, а сейчас идет война. Поэтому механически перенести наши наработки к вам не получится. Первым делом приказывать пока не имею права, поэтому просто настаиваю. Систему обороны, когда каждый боец в отдельной ячейке, считать вне закона. Красноармейцы в отдельных гнездах прочную оборону обеспечить не могут. По многим причинам. Это только один момент. Вспомнил тут, как мы с Никитиным организовывали учебу. Курсанты и бойцы учились выбирать место и формировать оборонительную позицию. Мы тогда в процессе организовали 8 линий обороны, на которые сейчас нарвется фон Бок. Они друг от друга всего на 200-300 метров. Попробуй-ка, прорви 8-слойную оборонительную линию. Мы эти окопы оборудовали, обиходили, замаскировали и не забросили. Побочный и очень полезный эффект обучения. Учили выстраивать оборону, заодно соорудили мощный оборонительный комплекс. Здесь поступим так же, а задачу своих инструкторов. Проще всего с летчиками. Выгребу все авиачасти до дна, всю неопытную молодежь и отправлю Рычагову. Он разберется. Только сейчас понимаю, какую гигантскую работу мы провернули. Связь, авиация, зенитное прикрытие, бронепоезда, разведывательно-диверсионные роты при каждом полке. Расшифровка одного коротенького слова «связь» потянет на несколько страниц текста. Проводная сеть по всему округу, система «Внос», способы шифрования, начиная от иносказаний до прямого шифра, передаваемого азбукой Морзе, с нервной системой фронта, именно такую функцию несет связь и сеть «Внос», тесно связана авиаразведка, работают РЛС, пока их называют русами, радиоулавливатель самолетов. В этой области, в эфирном пространстве, тоже бушует война. Мы подслушиваем немцев, они, нас и уже применяли по нам глушилки. Мой фронт пока придерживает этот козырь. Подготовка диверсантов – отдельная и тоже очень большая песня. Во-первых, принципы отбора. Выбирались спортсмены, таежные охотники, отличные стрелки, либо просто здоровые и легко обучаемые парни. В первую голову шерстили среди недавно отслуживших. И сколько они километров по белорусским лесам истоптали, представить страшно. Есть ведь и, во-вторых, в моем округе за ними подразделения НКВД гонялись. И как учить их здесь, в боевых условиях? Нет у меня нескольких месяцев для их обучения, максимум месяц. А сколько усилий вбухано в обучение зенитчиков и артиллеристов? Это ведь тоже титаническая работа, тесно связанная с обучением летчиков. Зенитчики учились определять направление, скорость и высоту полета самолетов, изучали силуэты своих и вражеских аппаратов, а то ведь могли и по своим врезать. Не отставали все остальные. Железнодорожники, интенданты, ремонтники часа полтора им рассказывал. И до полуночи мы набрасывали план действий. Плохо то, что не могу найти ключа. Если к какой-то проблеме подобрать ключ, то решится она неизбежно, а то и быстро. 5 августа, вторник, время 08:10. Позиции мобильной зенитной батареи, 5 км к западу от ОС, Свирь, около 25 км к юго-западу от колхоза Красный Октябрь. Ну, наконец-то, стонет от прорвавшегося, как поток воды через размытую плотину, чувство облегчения наводчик Знобин. Весь остальной расчет улыбается нервно, но заметно, что эмоции бойца разделяют все его товарищи, включая командира расчета. Когда сержант Егоров предположил, что торчать им тут с неизвестным исходом не переторчать пару дней, он выказал необычайный оптимизм. Торчать им пришлось намного дольше. В конце первого дня усиленного дежурства их вывели с позиций. Нет, машины не выводили, только расчеты. Комбат здраво рассудил, что мариновать людей в засаде круглыми сутками неизвестно сколько времени, не стоит. Ему бодрые бойцы нужны, а не маринованные помидоры вместо них. Так он сказал Егорову, а тот своим подчиненным. Поэтому они весело проводили время за рощей на пригорке, или в ней, когда на небе показывались немецкие самолеты. Пищу принимали, как нормальные люди, из котла, а не жевали сухари с консервами из рюкзака СНЗ. Тренировки, само собой, как неизбежное и привычное зло, тоже были, но искупаться в речке чуть поодаль, где кусты нависают над водой, сержант дозволял каждый день. Не война, а санаторий какой-то, пионерский лагерь, высказался как-то Знобин. Так что ты не прав был, наш сержантский товарищ, съехидничал как-то наводчик командиру, нежись на травке после купания. Знобин напомнил командиру о его прогнозе торчать в засаде 2 дня или 2 часа. Ответил сержант стандартно и лениво. Устав забыл, командир всегда прав. Немецкие самолеты летали эти дни, летали. Могли следы от гусениц заметить, которые посреди луга заканчиваются. Могли. И что тогда? А тогда тихонечко подогнали бы пушечку, из кустиков сделали бы 2 выстрела, и полетела бы похоронка в тыл на героически погибшего рядового Знобина. Ответить на это нечего. Сержант, как всегда, технично и без напряжения, опустил Знобина на твердую землю с поднебесных высот его глупых фантазий. А на вас бы не полетела, пробурчал Знобин. Как не оставить за собой последнее слово? И на нас бы полетела, согласился сержант, но по твоей вине. Это ж твоя идея была. Поэтому ты никогда старше ефрейтора не поднимешься. Нет у тебя, сержант пощелкал пальцами, подыскивая слово, стратегического мышления. Вот, уже пару дней назад неопределенность их положения стала истаивать. Бывало раньше такое. Занимали позицию, замаскировывались, ждали, а потом снимались и уезжали, не сделав ни одного выстрела. И сейчас им запрещали обстреливать немецкие самолеты. Неопределенность методично уничтожалась приближающейся канонадой. Германское наступление продолжалось, Гудериан останавливаться не собирался. Ожидание изматывало бойцов, осознание того, что противник до них никак добраться не может, вселяло оптимизм. Дают немчуре прикурить, раз они так медленно ползут. У, блять, лениво изрек Ковалев. Из воды вышли 2, заряжающий, прибывший 3 дня назад до заполнения штата, и пулеметчик. Спугнули лягушку, которая запрыгнула на могучую грудь Ковалева и притаилась в редколесье курчавых волосков. Флегматичный, когда не сидел за рычагами управления машиной, механик-водитель прогонять лягушку не спешил. Так и смотрели они друг на друга с задумчивым видом, пока земноводному не надоело, и зеленая попрыгушка не ускакала дальше. Слово «наконец-то», вырвавшееся из уст Знобина, относилось не к появлению на том берегу солдат в форме цвета фельдграу, презрительно именуемого красноармейцами мышиным. Открыто они высунулись позже. Не только немцы учили РТКА, обратный процесс тоже происходил. На противоположный бережок не выехала мотоциклетная разведгруппа, вообще никто даже носа не высунул. Но разведка, безусловно, там уже была, и корректировщики огня. Иначе, почему так точно они стреляют? Эти возгласом Знобин приветствовал первый немецкий выстрел, тем паче, что он был пристрелочным и не по ним. До Знобина доходит, насколько предусмотрительным оказалось их командование, включая сержанта Егорова. Последние сутки они сидели в гнезде, не высовываясь. Немецкая разведка вряд ли больше нескольких часов тут паслась. Знобин прогоняет холодок от сердца, а если бы они нырнули в гнездо на глазах у немцев, кончилась бы на этом их война. Блять, тихо ругнулся еще кто-то, когда в роще на пригорке раздался очередной разрыв. Тяжкая неопределенность закончилась, начинается жутковатая ясность. Дальше бойцы молчат, возможно, кто-то тихо про себя молится. Немецкие снаряды рвутся всего в 100-150 метров от них. Маловероятно, что им достанется случайное и точное попадание, но логика обычно забивается в дальний уголок при близкой и смертельной угрозе. Немцы методично выкашивают рощу. Кто-то порадовался на том берегу, когда после точного попадания взлетело, но ненадолго, в воздух 40-пятка. Пару пушек напрямую наводку подтащили, комментирует сержант и дает стереотрубу Знобину. Ему огневые точки подавлять, должен знать, где. Знобин протискивается к командиру. Заметил, вторая метров на 100 правее. Как бы они там наших не зацепили, переживает новенький член расчета, веснушчатый блондин из Брянска. В роще наблюдательный пункт. Торчала пара деревянных стволов макетов пушек. Слегка высовывала ствол небрежно замаскированная сорокопятка. Немцам надо бросить кость, чтобы они других целей не искали. А то ведь могут для очистки совести и лук обстрелять. На переживания новенького весь остальной расчет, кроме тугодума Ковалева, дружно хмыкает. Кто-кто, а командование о себе позаботиться не забудет. Нет там уже никого, кроме пары наблюдателей. Все плохое, как и все хорошее, когда-то кончается. Закончился и артобстрел к вящему облегчению красноармейцев. Попадание под артобстрел или бомбежку надо приравнивать к самым жестоким испытаниям, достойным не самого первого круга ада. Каждый близкий разрыв снаряда или бомбы сопровождается сотрясением привычной и надежной опоры, земли под ногами. Одно это способно ввергнуть даже мужественного человека в состояние паники. Расчет имел кое-какой опыт, но под полноценный обстрел ни разу не попадал. Относительно близкие разрывы бомб переживал и пулеметный малоприцельный обстрел сверху, от своих летающих оппонентов. Бойцы продержались, бледнее и кусая губы, но продержались. А вот вышучивать веснушчатого заряжающего Митьку сил уже не хватало, даже у Знобина. Повезло им, что они находились, хоть и близко, но в стороне. А еще Знобин испытывал парадоксальную благодарность профессионализму немецких артиллеристов. Не будь они так точны, то могло бы и прилететь. Напряжение не спало до нуля и после той особенной тишины, наступающей вслед за разрывом последнего снаряда. На бережок по грунтовой дороге, пробившийся сквозь кусты, осторожно выкатывает танк, водит стволом в разные стороны, будто принюхиваясь. Чех определяет тип танка сержант. Кто-то из старослужащих вполголоса объясняет веснушчатому про танк чешского производства. Кроме нелюбопытного Ковалева все остальные неотрывно глядят сквозь маскировку. Щелей хватает, они не под бронеколпаком. Стоящий рядом с танком немец, момент его появления никто кроме сержанта не уловил, тщательно осматривает противоположный берег в бинокль. Убрали все свои хари, быстро, шипит на подчиненных сержант и сам аккуратно отводит стереотрубу в сторону. Не хватало еще, чтобы какой-то остроглазый что-то заметил. Пальнуть по подозрительному месту – святое дело. Снаряд стоит в миллион раз дешевле, чем возможные потери от незамеченной вовремя огневой точки. У ФФФ пронесло. Общая мысль прорывается общим вздохом. Не замечают немцы ничего подозрительного. На бережок выходит группа солдат, оживленно переговариваясь, проверяют брод, стучат топоры. Вражеские саперы быстро сооружают переправу, вернее, назвать это донным настилом, сбивают жерди и бревна скобами и тросами. В илистом дне танки-то пройдут, а колесный транспорт может и увязнуть. Поэтому сначала прошла пара машин, после них бронемашины и уж за ними десяток танков. Передовая группа численностью в танковую роту, усиленную разведавангардом с приданной пехотной ротой, не понеслась сразу вперед и очертя голову. Войска Павлова заставили части вермахта вспомнить свои лучшие национальные черты, педантичность и аккуратность. Поэтому на луг выходит тройка саперов и начинает методично просвечивать грунт миноискателями. Блять, в сердцах выдает стандартное ругательство Знобин, в который раз за день, неудобно сейчас начинать. Противник, конечно, в куче, но в многослойной куче. Часть танков закрывает другие машины, удобнее всего колонны стричь. Хотя Знобин участвует в таком массовом загоне впервые, но тут любому понятно. Начинать неудобно, но если саперы к ним приблизятся, то придется. Через полминуты Знобин выдыхает, а сержант усмехается. Не зря они накануне тут коров выгуливали. Попросили ближайший колхоз пригнать по пасти с десяток коров. Приходилось смотреть, чтобы они в гнезда не провалились, зато наследили они знатно. Вот немецкие саперы только начали луг обследовать, как самый сообразительный из них, смеясь, показывает что-то сослуживцам, тычет пальцем в землю. Наверняка следы обнаружил и коровьи лепешки, свежие, что прямо указывает на то, что мин нет, по крайней мере, противопехотных. Следы от машины, огибающие луг и пригорок с рощей, тоже есть. Командир батареи озаботился. Чуть ли не с хлебом солью фрицам встречу организовали. Если бы на лугу крупными буквами выложили бы добро пожаловать, лучше не было бы. Немцы, однако, не расслабились. Совсем уж, пара отделений, рассыпается в цепи, продвигается уже не к роще, а к ее жалким остаткам. Она и так-то не особо густая была, а после обстрела только на дрова пригодная. Несколько танков повернули башни в ту же сторону. Пулеметчик, негромко окликает сержанта и больше ничего не говорит. Все и так ясно. Митька, подкалиберный, командует Знобин. Осколочный, поправляет сержанты с легким разочарованием, снова потерял маршальский жезл, объясняет. Про пушки на том берегу забыл, УБЛ, бурчит наводчик, клацает приемный лоток, принимая обойму снарядов. Проходит минута, другая, немцы все ближе, уже можно разобрать, как они переговариваются между собой. Берешь на себя правую, та, что слева, в секторе первого расчета, шепотом дает последние инструкции сержант, потом под калиберными по танкам. Тимофей, на тебе пехота. Знобин медленно, очень медленно доворачивает зенитку в сторону немецкой пушки, спрятанной в кустах. Буквально на несколько сантиметров перемещается хобот зенитки. Водители прицельные берутся за автоматы, сержант за винтовку. При стрельбе прямой наводкой по наземным целям работы для них нет. Как ни напряженно ждешь начала боя, все равно от первого выстрела вздрагиваешь. Как шилом в задницу, думает про себя Знобин. Все правильно сделал первый расчет, ударил по пушке почти напротив себя, затем хлестнул длинной очередью по скоплению техники. Начинают дымиться несколько машин и бронетранспортеров, танки одновременно, как стая птиц, поворачивают клювы стволов в сторону неожиданной угрозы. Но не все. Со стороны первого расчета танковые клювики поникли. Видимые повреждения только на одном, танку досталось 3 снаряда. Дырки в башнях остальных на таком расстоянии не видны. «Давай», — негромко командует сержант Знобин, давит педаль. «Больше ждать нельзя. Немецкий расчет должен уже заканчивать прицеливание в сторону зловредной огневой точки». «Ду-ду-ду-ду-тум». Послушно отзывается пушка и вместе расположения немецкой пушки расцветает гроздь разрывов. Начинает стучать пулемет Дегретева. Немецкая цепь, начавшая загибать фланг, чтобы атаковать первую зенитку, шарахается в сторону. Двое далеко не уходят, слишком близко подошли, теперь пришлось прилечь. Не по своей воле. Знобин всаживает в танки обойму за обоймой. Первый расчет немцам тоже подавить не удалось, и он переходит на осколочные, выкашивая пехоту близ своих соседей. «Ковалев!» — кричит сержант. «Задний ход! Всем приготовиться к движению!» «Тимофей, остаешься на месте, прикроешь нас!» «Рискованное решение!» — думает Знобин, но деваться некуда. Несколько бронемашин и танков осталось целыми, выходить под губительный огонь с двух сторон не спешат. Их можно достать, но надо сменить позицию. Рокот завевшегося мотора совпал с новой пулеметной очередью Тимофея. Сержант подстраховывал его огнем из СВТ-шки, придерживая особо шустрых. Ландшафт для пехотной атаки не самый удобный, удобных буераков на лугах не бывает. Не сильно густая трава даже до колен не доходит. Знобин испытывает еще один неприятный момент, когда СУ выползает из гнезда, с натугой урча мотором. Ствол пушки смотрит в землю, и поднимать его бессмысленно. Пару секунд Знобин чувствует себя как приговоренный у расстрельной стены. Но вот он снова видит перед собой противника и может выбирать цели. По бортовой броне, отзываясь на автоматный стрекот, будто сухим горохом сыпануло. «Осколочный!» — кричит Знобин заряжающему. Легкому танку он и осколочным броню пробьет, а тут своих поддержать надо. На помощь к атакующим уже перебегает подкрепление. Никто обойму в лоток не ставит. «Заснул, что ли?» Знобин толкает в плечо заряжающего, и тот вдруг валится на платформу безвольной куклой, роняя из дырки в голове тяжелые темные капли. «Блядь, все сам», — сварливо бормочет наводчик, заряжая пушку и кладя на колени еще пару обоим. На несколько секунд стрельбы Знобин уже не так нервничает, как первый раз, когда рядом кого-то убивают. СУ уже отъехала метров на 40, Знобин замечает Т-3, осторожно выглядывающее из-за неподвижного чеха. Зря он осколочными зарядил. Да ладно, и так сойдет. Лоб корпуса и башни Т-3 украшается дымными вспышками. Спустя секунду танк медленно отъезжает назад. «Останови!» — командует Знобин Ковалеву и велит ему подменить заряжающего. Водитель реагирует настолько быстро, что у Знобина мурашки по спине бегут. Чересчур непривычно видеть таким неестественно проворным их вечно будто полусонного водителя. Знобин не успевал за ним, поливая огнем все пространство перед гнездом и вокруг него. «Привет вам, фашисты!» — цедит сквозь зубы Знобин, вспоминая ужас, пережитый ими совсем недавно, горячий и осколочный. Обстрел из автоматической зенитной пушки тоже надо отнести к адовым испытаниям. И, пожалуй, на ступеньку выше, чем обычный артобстрел из среднего калибра по укрепленным позициям. Психика Знобина могла бы пошатнуться, если бы немцы продолжали переть вперед. Могла появиться неуверенность, как воевать с такими, которые не боятся вообще ничего. Но нет, вражеские солдаты наступательных поползновений не предпринимают, потихоньку отползают. Те, кто в состоянии. В один краткий момент Ковалеву не надо метаться молнией. К ним бегут сержант с пулеметчиком, видимо, раненым. Одна рука на шее командира. Знобин переходит на стрельбу одиночными, только чтобы прикрыть своих. Паше Ковалеву в бою иногда и команды не нужны. Вставив очередную обойму, он выскакивает наружу с автоматом. И до тех пор, пока Су не заезжает в рощу, передвигается рядом перебежками, прижимая остатки немецкой пехоты к земле. Знобин уже выцеливает уцелевший немецкий танк. У него появляется идея, как до него добраться. Даже отсюда он может только задеть верхушку башни. Но вот если... Дай-ка мне подкалиберные, Паша. Знобин тщательно целится и выпускает две очереди, 10 снарядов в одну точку, башню Чеха, и все-таки пробивает ее насквозь, достает последний немецкий танк. Куда он денется, когда башня Чеха напоминает крупное и страшненькое решето? Вкупе с предыдущим подарком танк можно списывать со счета. Все, хватит, командует сержант, уходим отсюда, дальше без нас разберутся. Теперь работать только Паше, думает Знобин, устало опуская руки и убирая ногу с педали. И еще немного сержанту, который забинтовывает руку пулеметчика. Все молчат, когда сушки уже относительно спокойно отъезжают от разгромленной рощи и разгромленных немцев. Над головами очумевших от боя зенитчиков вдруг раздается до ужаса неприятный вой. «Пиздец», — равнодушно роняет сержант, — «полковые минометы заработали». 8 августа, пятница, время 07:40, КНП 13 ОЙ армии, Ашмянская возвышенность, близ границы Литвы и Белоруссии, пока еще на литовской стороне, генерал Никитин, передовая линия фронта не менее чем в 2 километрах. Генералы и старшие командиры наблюдают за происходящим. Происходящее никого не радует. Страшненькое зрелище напоминает сильнейший ливень с резким ветром. Бывают такие ливни, когда кажется, будто сильный ветер дует сверху вниз, придавая струям воды убойную силу. Гигант циклопических размеров мог бы такое сделать с водяным шлангом с хорошим давлением. Струи не падают на землю, а бьют по ней, взметывая вверх пыль, брызги, водяную взвесь. Генералы осознают, что наблюдают практически гибель передового батальона, попавшего под кошмарный артиллерийский ливень. Разрывы снарядов и мин встали сплошной стеной, которая не исчезает в течение уже нескольких минут. В воздух летят не брызги, а комья земли, обломанные жерди, осколки, бревна и клочья человеческой плоти. Вермахт ударил по передовой обороне 13-й армии всеми калибрами. Комдив 100, самый мрачный из военачальников, это его батальон погибает. Координаты. Ничего не поясняю, и так все понимают. Координаты есть, товарищ генерал, полковнику Пафнутьеву, главному артиллеристу армии, разрешено ко мне так обращаться, авиаразведка работает. Но мы их не достанем, далеко сидят. Только пару минометных батарей корпусная артиллерия может достать. Не договаривает полковник, позиции 203 мм гаубиц раскрывать нельзя, у них сейчас прикрытие слабоватое. Только полковник не учел кое-что. Дай мне Аврору, команда связисту, а лицо полковника становится одновременно смущенным и радостным. Забыл он про бронепоезд. Через пару минут Аврора получает координаты и еще через 10 минут позиции немецких минометов отработаны 150 мм фугасами. Они могли и уйти, но так или иначе огонь им пришлось прекратить. Только на стальном ливне на позиции батальона это почти не сказывается. Это какие ж силы немчура собрала? Пал Семенович, он артиллерист, должен сразу сказать, сколько стволов работает по батальону. 100, 150, 150, не меньше, будь меньше, не смогли бы немцы держать полосу сплошной стены разрывов на участке около 800 метров. Закончились несколько дней относительного затишья. Недавно мы здорово выбили немцам панцирные зубы, лишили их почти 300 танков, но они у немцев не кончились. Подкрепление подтащили, не иначе. Здоровенький булы, Серафим Иванович, только один шляхт вижу, только один человек может меня спасти. Подполковник Григорьев, командир 190 штурмового авиаполка. Приветствую, Иван Семенович, сквозь шорох и легкий треск, но вполне ясно слышится голос подполковника. Треба помощь, нас тут фрицы забежают, закидали меня своими подарками. Покажи им Кузькину мать. Сколько от линии? Верст 10-12. Нет, товарищ генерал, извини, нечем. Всего 5 штурмовиков осталось, и жирная добыча для них. Аж 100 мишеней, не промахнешься. Там мессеры пасутся. Все равно никакой штурмовки не получится, только грызня с ними. Да еще на той стороне. На той стороне, это неприятно, это он прав. Сбитые летчики уже не вернутся. Там немцев густо, сразу прижучит. Ладно, Иваныч, нет так нет, будь здоров. Артналет продолжается. Есть время пораскинуть мозгами. Бросаю стереотрубу. И с облегчением бросаю, зрелище неприятное. Что будем делать, товарищи краскомы? Остальные тоже бросают наблюдение, уходят за мной блиндаж и рассаживаются. Кто где? На фронте столов с кумачевыми скатертями нет. Кто-то зажигает лампочку, запитанную от аккумулятора. Ввожу в курс дела, вдруг, кто чего-то не понял. Дивизионной и корпусной артиллерии достать позиции вражеских гаубиц не можем. От авиации они тоже прикрылись. И осталось ее сгулькин нос. Так что выбить эту палку из рук немчуры нельзя. И если не ничего не придумаем, они так и будут выбивать из нас пыль. С батальоном что делать будем? Отводить? Переживает комдив 100 за своих. Не вставай впереди паровоза, Иван Никитич. Сохранить людей надо, но прежде всего, боевая задача. Кто атаку будет отбивать? Если батальон отойдет, так заменим, Иван Семенович. Отмахиваюсь, но не от мнения, а слова лишаю. Поступило предложение поставить на место батальона свежий, то есть засунуть полнокровную часть в работающую немецкую мясорубку, на разбитые позиции. Товарищи, думайте лучше. Подкинули нам задачку немецко-фашистские оккупанты. Можно и отодвинуться на полкилометра, это немного, но немного сегодня, немного завтра. Через пару недель к Минску подойдут. К тому же на фронте сформируется язык, который удлиняет линию обороны. Силы придется растягивать, значит, концентрация войск снижается. Думай, казак, думай. 5 августа, вторник, время 10:05. Примерно 5 км к западу от ОС, Свирь. Наводчик Знобин. Контратака за зипунами. Жалко, Митьку убили. Смешно да колик за молодыми наблюдать, которые даже направление полета мин определять не умеют и сразу паникуют. Хотя молодой молодому, рознь, из учебных центров, парни хоть куда, взять хотя бы меня. Ковалев и его коллега замедляются и съезжают с грунтовки. Навстречу едут грузовики с бойцами и прицепленными пушками, несколько легких танков, короче целая колонна. Куда это они? Слабым голосом спрашивает пулеметчик. Туда, машет рукой сержант. Молодец, Ковалев. Чего это он молодец, а, понял, тут же смех разбирает. Собрат Ковалева по рычагам свернул на подветренную сторону и теперь их накрывает волна пыли. Не сильно обильная, но маленькая неприятность, тоже неприятность, которая нас миновала благодаря предусмотрительности опытного Ковалева. Расколотить танки противника — это даже не полдела, это четверть дела. Если сержант помалкивает, то приходится мне, хотя люблю я это дело. Видишь ли, мой раненый пулеметный и героический друг. Во, как заворачиваю, даже сержант косится с уважением. Немцы, народ рачительный и хозяйственный. Если разбитую технику оставить им, то они из 4 разбитых танков вернут в строй 3, а 4-й отправят в переплавку. Сталь-то там, а во-го. Мой раненый друг слушает внимательно. Слушай, слушай, как говорит наш не менее героический сержант, меня не переслушаешь. Натужно взрёвывает мотор, установка медленно заползает на дорогу. Подожду чуток, мотор ревет воистину железным хамством, хрен перекричишь. Поэтому разбить и сжечь немецкую технику мало, надо ее оприходовать. И что получается? Что, баюкая раненую руку, находит силы для любопытства пулеметчик. Допустим, мы подбили 20 танков, но фактически немцы потеряют только 5, маловато будет. А вот если мы эти танчики подберем, то рачительным фашистам ни на чем будет проявлять свою хозяйственность. И снизить потери с 20 танков до 5 не смогут. А-а, понятливо тянет пулеметчик. Вот тебе я. Ты, Тимоха, думаешь, это все? Судя по недоумевающим глазам, он так и думает. Ладно, лишь бы пулеметчик был хороший. Хотя никому не мешает быть сообразительным. И пусть, Тимоша, мы не такие хозяйственные, как умелые фашисты. На мои слова сержант почему-то ржет. К нему присоединяются остальные, в том числе и я. Но мужественно продолжаю свои речи через 3 минуты. Тем временем мы сворачиваем в лесок. Знаю я это место, скоро наша база будет. И на душе становится спокойнее. В лесу нас сверху видно плохо, а база под Москсетью. Пусть мы не такие умелые, но благодаря некоторым, особенно мне, тычу пальцем в свою мужественную грудь, наши тоже восстановят 15 танков из 20. А почему тебе? А потому что я стрелял только по башням, старался по крайней мере, моторы старался не задевать, так что часть танков своим ходом отгонит. Потом башенку залатают и готово дело. И что получается? Подходим к финалу, торжественному. А получается, мой пулеметный друг Тимофей, замечательная вещь. Оставь мы эти танки немцам, то их урон был бы всего 5 штук. Зато теперь 20, доходит до Тимофея простейший расклад. Нет, мой героический друг, не 20. Потому что теперь мы восстановим 15 танков, и разница увеличится до 35. О том, что заслуга умножения немецких потерь уже не наша, умалчиваю. О том, что обработка местности 120-миллиметровыми минометами – это артподготовка для контратаки, тоже. Меня осеняет еще одна идея, вытеснившая все остальное. Сержант, упроси начальство. Я видел там симпатичный броневичок, вот бы нам его, а? Поставим спаренный пулемет, и будет у нас еще одна боевая единица, не учи ученых. Лениво заканчивает разговор сержант. Мы подъезжаем. Начинаются хлопоты с уводом Тимофея, который машет нам на прощание здоровой рукой. И грустные, надо хоронить заряжающего. 15 августа, пятница, время 10:45. Минск, штаб Западного фронта. Генерал Павлов. Таким образом, мы отбили попытку прорыва Гудериана в этом месте. Анисимов показывает место на карте, примерно 5 км к западу от ОС. Свирь, но как выяснилось в дальнейшем, это было либо вспомогательным, либо отвлекающим маневром. А той же ночью в 5 километрах западнее немецкие диверсанты сумели бесшумно уничтожить передовые посты одной из рот 108-й дивизии. Методички для устава караульной службы обновили этим случаем. Спрашиваю вроде Анисимова, а смотрю на Климовских. Начштаба кивает. К сожалению, также почти полностью погибла захваченная врасплох рота. Этой же ночью на наш берег переправились полсотни танков и до полка пехоты. Третий полк дивизии был вынужден отойти на 6 километров за 2 дня. 3 километра в день это не быстроходство, это я Анисимову запросто прощу. Тем более его не до конца укомплектованная армия сильно растянута. Более могучий Никитин держит в 2 раза менее протяженный фронт. Правда и плотность войск противника у него намного выше. Прет на него фон Бок тяжелым катком. Скоро 2 часа будет, как выслушиваю доклады своих генералов о событиях за время моего отсутствия. Здесь нет Болдина Ивана Васильевича, и когда с ним встречусь, не знаю, докладывает Никитин. Мы не сразу догадались, что надо делать, Дмитрий Григорыч. 8 августа, пятница, время 09:15. КНП 13-й армии. Ашмянская возвышенность, близ границы Литвы и Белоруссии. Пока еще на литовской стороне, батальон все-таки отвели, уцелело не больше 40%, и пришлось посылать курьера с приказом об отходе. Смежные части тоже предупредили, но уже по телефону. Связи с попавшим под удар батальоном не было, никакой. Одно это вызывало мысли нехорошие, что и оправдались. Комбат погиб и тем же снарядом разбита радиостанция. За раз поглядимо, что они будут робить, когда немцы идут в атаку. Мы делаем то же самое по тому же месту, устраиваем хоть и пожиже, стволов у нас раза в 2 меньше, но такую же завесу, сначала по ним и сопровождая до самых позиций, беспокоящий огонь вели по немчуре даже ночью, тем днем они уже атак не устраивали, утром в штаб армии прибывает Болдин, 9 августа, суббота, время 10:20, штаб 13-й армии, за 10 км от линии фронта, генерал Никитин. Какая примерно была полоса поражения? Иван Васильевич меня не ругает, не костерит, душа человек, не более 100 метров. То есть, линия окопов туда-сюда полсотни метров, уточняет ИОКам фронта. Шоп у них чирьи на жопе выросли. Не удерживаюсь от хотя бы мысленных ругательств и вспоминаю Павлова, который заставляет учиться у немцев. За 10 километров их артиллеристы кладут снаряды с убийственной точностью. Потому и морщусь, когда приходится признавать мастерство артиллерийской немчуры. Делайте так, Болдин дает мне схему, которая заставляет меня уважать его еще больше. Иван Васильевич, почему мы не догадались? Це ж так просто. У немчуры изрядный перевес сил, раза в 2, а то и больше. Болдин напомнил мне приказ Павлова. Передо мной не стоит задача стоять насмерть. Еще чего, Дмитрий Григорьевич поставил задачу предельного обескровливания немчуры. Медленно отступать имею право, но только медленно. При таком раскладе мне надо беречь не территорию, а бойцов. Понимать надо. Вот Болдин и предлагает красивую тактику. Артиллерии у нас хватает, вместо роты держим на позициях взвод, который подпускает немцев поближе и расстреливает их. Танки можно бить с более дальних позиций, да и пехотинцы им спуску не дадут. Гранат и бутылок с бензином у нас на всех хватит. После того, как атака отбита, взвод быстро под прикрытием минометного огня и постановкой дымовой завесы уходит. Немцы снова утюжат пустые окопы, опять идут в атаку под огнем всех доступных видов артиллерии. И пусть захватывают позиции, которые нами тоже пристрелены. И на следующую атаку их уже не хватит в этот день. 15 августа, пятница, время 11:30. Минск, штаб Западного фронта. Генерал Павлов. Внимательно выслушиваю своих генералов. Все очень неплохо. Немцы давят, да пусть. В самые для себя удачные дни фон Бок, или кто там, год, продвигается не больше, чем на километр. Такими темпами он до Минска будет добираться до Марковкиного заговения. До Минска еще 60 километров. Никакой попутный ветер не поможет. С Севзапфронтом все решил. Не знаю пока, насколько удачно, но решил. Обучение войск в условиях военного времени имеет свои преимущества. Во-первых, мотивация намного выше. Во-вторых, ни на какие полигоны отвлекаться не надо. Враг за рекой, значит, все, что за рекой, полигон. Дали координаты артиллеристу, отследили с самолета, причем даже залетать за линию фронта не надо, довели результат. Аналогично штурмовикам и бомбардировщикам. Дали безопасную цель, ту же железку или колонну на дороге, оценили результат. В-третьих, очень на Ватутина надеюсь, особенно в деле организации надежной радиосвязи и сети ВНОС, которая будет, как у нас, составной частью системы авиаразведки и оповещения, совместно с РЛС-редутами, когда их поставят на фронт. С разведывательными диверсантами вопрос тоже обдумал. Сначала хотел снять целиком какую-нибудь роту, но передумал. Достаточно одного командира из лучших, нечего обижать своих, лишая их сильнейших бойцов. А командир и соберет людей и обучит всех. Кстати, во время обучения и выберет себе самых-самых. Наверное, Никоненко пошлю. Чуть позже. Пока самому нужен, да он и бродит где-то по тылам. Подозреваю, что Никоненко не любит возвращаться в свой полк. Оно, конечно, отдых и все такое, но срабатывает известный солдатский принцип. Поближе к кухне, подальше от начальства. А немецкая кухня, ему, видать, понравилась. Гы-гы-гы. Кстати, парню пора следующее звание присваивать. И орден какой-нибудь подобрать. Давно пора и есть за что. 15 августа, пятница, время 18:30. Минск. Квартира генерала Павлова. Облепленный своими женщинами, кое-как преодолеваю сразу ставшую тесной, хотя объективно просторную, прихожую. Сапоги пытается с меня снять Адочка, но куда ей? Так что сам, все сам, хотя и трудно, когда дочка висит на шее.